Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Дарья Алексеевна, Дарья Нет. Сергеевна, с вами разговариваю. Кто спрашивает? Надежда Сергеевна, Восточный банк, отдел госсудебного взыскания. Угу, фамилия ваша? Моя фамилия Рымчук. Дарья Слушаю. Сергеевна, с вами разговариваю. Да, я вас слушаю. Звоню по поводу долга, кредитная карта просто. На каком основании не вносите оплату? Ну, у вас там что, комментариев нет, что ли? Причем тут что у нас? Вы нам объясните, на каком основании не вносите оплату, не выполняете договор. Ну, так почитайте, что там написано. Вы мне указания не давайте, а ответ банку объясните. Дайте. Почитайте, что написано. Дарья Сергеевна, уважительных причин у вас нет по неоплате? Ну, наверное, нет. Какие у вас страховые случаи, скажите мне, когда вы можете не оплачивать ваши ежемесячные платежи? Причем страховые случаи? Тут просто не знаете, да? Отсутствие моего желания. Да вы что? То есть вы хотите да, сказать, что вы присвоили деньги банка, возвращать добровольно не хотите? Так получается? Вы имеете на это право? Зачем ваш банк не мне имеете. На второй линии звонит? 4200 рублей вы обязаны оплатить сегодня или завтра. Зачем мне ваш банк звонит на второй линии? Дарья Сергеевна, я спрашиваю. Так вас я у долги. Вас тоже спрашиваю, зачем Это мне? Я у вас спрашиваю. Вы ваш мне не должны ничего спрашивать. Вы должны ответы линии. Мне давать на мои вопросы. Кому должна, тому просить. В добровольном порядке вы намерены возвращать Нет, деньги банка? Не или нам ставить вопрос о расторжении договора? Да, ставьте желательно побыстрее. В таком случае, на основании 811 статьи Гражданского кодекса, банк вправе спросить вас всю сумму для досрочного гашения. Ага. Это почти 8500 рублей. Даже 9500 рублей на сегодняшний момент. Так 8 или 9? Вы готовы закрывать? 9500 на сегодняшний момент. Вы готовы закрывать досрочно? Нет, я вообще не намерена вам платить. Нет? Дарья Сергеевна, у вас есть на это основание? Да. Да вы что, какие? Уточните. В каком законе Российской Федерации написано, желание. Что вы можете взять денежные средства в банке на условиях возвратности и не оплачивать? Где это написано? Так я же вам говорю, если вам кажется, что я что-то Вы нарушаю... Вы мне только что ответили, что у вас есть основания. Какие? Да, отсутствие желания. Какие? Это не основания. Это халатное Почему отношение же? К исполнению обязательств. Ну, Поэтому ваши что? Документы, конечно, будут направлены в ближайшее время в суд. А как вы думаете, на чьей стороне будет суд? На вашей или на стороне банка? Ну вы же будете подавать на судебный препарат. Как вы думаете? Как вы думаете, на чьей стороне будет суд? Я же вам говорю, вы же будете Отметите, подавать. Отметите, начнется приказное производство, не проблема. Исковое, а не приказное. Приказное да вы производство что? Я Да вы отменю. Что? Сначала исковое, при необходимости приказное. Да наоборот все делается. Сначала Ты приказное, что вы говорите? А это вы банку исковое. Будете указывать? Нет, это в суде так делается. Итак, Дарья Сергеевна, готовы получить в ближайшее время исполнительный лист? Подтверждаете? Конечно. Или найдете средства для оплаты долгов? Вы сначала в суд обратитесь, а потом... Что сначала, а что потом? Не вам решать. Не вам решать. Не вам решать. Вы не в том положении. Ну, с вас пример. С вас пример я беру. Как вы разговариваете, так и я. Вполне культурно. Что, утро не удалось? Итак, Дарья Сергеевна, я вас слушаю. Что ты меня слушаешь? Ты уже все сказала. Согласны иметь исполнительный лист? Да, в суд сначала сходить. А ваши, родственники согласны участвовать в данной ситуации? А при чем тут мои родственники? При всем, вы думаете, в стороне останутся? Особенно, когда право требования долга передадут в третью организацию. Ага. По 1005 статье Гражданского кодекса. Ну, а ага, да. Звонит, так что, вы предупреждали, что вопрос может решаться через коллекторское агентство? Конечно. Конечно, кого предупредили? Всех. Кого всех? Всех родственников. Назовите поименно. Кого Даже конкретно? Дальних. Я что вам буду по телефону озвучивать свои персональные данные? Конечно, так? будете. Мы же будем в вашу жизнь вмешиваться. Но озвучивать Почему? Я вам ничего не Почему? Буду. Почему? По качину. Не хотите огласки? Не хотите огласки? По качину и по кочерышке. Это не ответ. Это очень даже хороший Дмитрий ответ. Владимирович, работает ваш брат? У меня брата зовут не Дмитрий Владимирович. Да вы что? Это а вы. Дмитрий Владимирович вам кем приходит? Позвоните ему и спросите. Я вам позвоню, спрошу. Мне так удобнее. Ну, позвони. Позвоню. Я уже это делаю, в принципе. Вот и спрашиваю. Ты заметила, что ты звонишь, да, кому-то? Молодец. Да. А вы не заметили, что вопрос в любом случае будет решаться? Итак, я слушаю. Дмитрий Владимирович, вам кем приходит? Я же говорю, позвони ему из России. Я вам буду звонить. Так мне уже не нравится. Звонить. А вам что, не нравится, поэтому вы смеетесь? Что мне не нравится? Мне не это нравится один из способов защиты, да, я вас понимаю. А, это а вы хотите меня оскорбить, да? Голову. Вы думаете, я обижусь, да? Вы просто по статье 5.61 Кодекса административных правонарушений дополнительный штраф оплатите, вот ага. И все. Чтобы получить штраф конечно. За оскорбление личности, нужно оскорбить Дарья личность. Дарья Сергеевна, я лично на основании данной нету, записи разговора передам документы в суд на то, чтобы вы начислили давай. Штраф вам за оскорбление сотрудника банка при исполнении. Давай. Конечно, дам. Обещаю вам давай. Это. Мы вам мою фамилию записали, запомните. Конечно, у меня телефон. Все, разговор перейдем запись. К теме давай. Разговора дальше. Все, мы эту ситуацию уже объяснили. Угу. Итак, угу. Дмитрий Владимирович, готов вам помочь с оплатой? Вы к нему обращались? Так, позвоните ему и спросите. Я вам буду звонить. Но у вас сначала будут спрашивать. Как я могу решать как, за как другого же, человека? Абсолютно. А не как, знакомого. Вы не можете решать за другого человека, например, спросить нет. у него деньги взаймы? Да я не знаю, кто это. А Алиса Сергеевна, это кем вам приходится? Так, позвоните. Называете уже. Я вам буду звонить. Вам. Личности. А вы, если хотите, чтобы мы звонили другим лицам, ну, мы ваши желания не будем выполнять. Вы не выполняете. Итак, здесь Алиса Сергеевна кем доводится? Да я не знаю таких. Я не уже... знаете такую? То есть вы указали ее в своей анкете, а сами ее не знаете? Не да, вы что, предоставили заведомо ложную указано. Информацию, да? Так получается? А вы где-то работаете? Вы украли эти данные? Дарья Сергеевна, нет, это ваша анкета. А, ну так читайте анкету внимательнее, не задавайте так мне любимые я внимательно вопросы, прочитала. А вы внимательно работы. Писали? А вы внимательно указывали данных лиц? Конечно. Правильно их указали, да, что теперь не говорить, что вы их не знаете? Ну вот, ну, значит, наверное, или вы забыли. Вы правильно называете данные. Может быть, потому что вы думаете, что мы его неправильно называем, а на самом деле это не так? А, то есть вы мне изначально задаете неправильный итак, вопрос. Итак, Дарья Сергеевна, я вас слушаю. Вы на что ответила? Деньги банка вообще потратили? Ну какая это разница? Большая разница. Объясните банку. Такое. На что потратили деньги банка? Хотела купить кота породистого. Не думаю, получилось? Там разведение. Не, получилось. Там, думаю, разведение. Ну, а там, почему хотели? Вязка, купили кота. Купила кота, и что? А он, сука, сдох. И вот ну, получается, и что? Кредит не закрыт. Кота и вы опечалились, нет, вы опечалились и решили, накрыт, что кредит да. можно не вносить оплату. Да, зачем кот жить? Да вы что? А говорите, что нет оснований. А, ну и смерть кота. Основание для неуплаты. Ну вот, видите, по-вашему, это основание не оплачивать. Видите, вы, вам даже самое смешно. Мне смешно от того, вот. Что ты дура. А как уж посмеются коллекторы, когда выезд осуществляют по месту вашего проживания? Ага, будем смеяться с ними вместе. А вдруг вам в следующие 10 лет понадобятся уже деньги не на кота, а на лечение? Или на ну, операцию? Ну, тогда мы об этом подумаем. Или вообще захотите юбилей справить или свадьбу? В банке придете кредиты оформлять, а вам скажут, что у вас кот умер, вы долги не вносили, и ситуацию тебе уже губили, кредитную историю испортили. Вот действительно печаль-то будет. Ага, не говорите. Не выдадут вам кредит, что тогда делать будете? Буду печалиться. Печалиться будете? Да. А муж у вас есть? Ну там же в анкете написано. Дарья Сергеевна, да при чем тут анкета? Ну а я вам я должна на личные вас. Вопросы отвечать. А у вас муж есть, он работает, помогает вам с оплатой? Или у вас нет мужа? Так, я не буду вам отвечать вы в случае финансовой на свои ситуации, личные трудно, вопросы. К кому обращаетесь обычно? К родителям? Нет, или к мужу? К Восточному экспресс-банку. А еще? К Восточному экспресс-банку. А еще? Ну и хватит, пожалуй. Так вам Восточный экспресс-банк больше не будет помогать? Ну что, печально. Он же только усугублять ситуацию ваша будет. Ну печально что. Ну, печальтесь. Что я могу это сказать? Это же ваша кредо. Я уже печалюсь. Так я слышу, муж-то у вас есть, помогает вам? Так я не буду вам распространять свои персональные почему? Данные. Почему? Вам же терять нечего. Так вы мне позвоните с официального вас номера телефона. Вас ничего не беспокоит из последствий, а потом да, уже будем разговаривать. А что потом, так, а сейчас мы теряем? А что потом и сейчас? Вымогаете. И что буду я, а не вы, понимаете? Вы не в том положении, ну, что принимаете за меня решение. Как видите, вот. Ваша прерогатива только смеяться на все последствия, которые вам доводит банк. Ага. Если вам смешно, в принципе, можете посмеяться, я не против. Хорошо, спасибо. Я рада, что это у вас вызывает позитивные последствия. Ага. С такими клиентами коллектор в первую очередь любит сотрудничать. Ну, отлично же. Открытыми и позитивными. Ну, вот видите, как мы нашли общий язык? Вот, видите? Так что, никто вам из родственников не помогает с платежом? Нет. Помогает? Вот нет, а вы у них спрашивали? Банк. А вы у них спрашивали? Я так думаю, что вы можете позвонить и спросить. А вы почему-то думали, что мы будем спрашивать-то для вас? А я, вы думали, я буду вам тут сразу отвечать на ваши дебильные вопросы? Нет. Конечно, вы уже это делаете. Они не, прежде всего, умные. Нет, не умные. Зачем? А это вы такой вывод сделали? Угу. Уверены? Да. А в чем это выражается, по-вашему? В тупнике в твоем. В чем еще раз повторите, не расслышала вас? Бананы из ушей вытащи, по два раза повторять не буду. Не слышно, не слышно. Что вы поговорите? Говорю, бананы из ушей вытащи. Что? Не поняла вашего сленга. Бананы из ушей вытащи. Повторите. Тупица. Дарья Сергеевна. Повторите. Да. Говорю, бананы из ушей вытащи, ничего тебе повторять не буду. Не поняла вас. То где возьмете деньги для оплаты долга? У вас срок сегодня-завтра. Нигде. Или вы забыли, на какую тему мы общаемся? 4200 рублей к оплате. Так я же уже мы решили, что я не буду платить, что вы в суд идете. Так это вы, наверное, решили. Так а банк решил, что сказали. Вы будете платить в любом случае. Ну, конечно, через Понимаете? Суд. В любом случае. Через суд? Вы хотите да. через суд? Да. А мы не хотим через суд. Ну, не хотите, не идите. Пока. Пока не хотим. А вы пойдете? Хорошо. Куда? А вы пойдете, подадите на себя в суд? Каким образом? Как? Вот так? Вы же хотите через суд. Придите к секретарю, напишите иск на свое имя. Скажите, я хочу оплачивать через суд. Ты будешь звездой Ютуба просто. Может быть, пойдут вам навстречу. А вы думаете, я ты боюсь Ютуба? Ты будешь звездой Ютуба. Да, конечно, не боюсь, что ты же называешь. Уверены? Настоящее имя. Мне до вас далеко, Дарья Сергеевна. А в отношении звезды Ютуба. Понимаете? Так, я еще на Ютубе не засветилась. А ты буквально вот завтра там окажешься. Выложите вот эту запись на Ютубе да. и, соответственно, не забудьте не вырезать свою фамилию и отчество. Экспресс. Давайте. Восточного экспресс-банка предлагает заемщику обратиться на самого себя. Да, почему нет? Вы же говорить хотите сюда. Ой, я вся тупорылая, господи. Да вы что? Ты уверена, что я такая? А вы меня видели? Чтобы меня сравнивали-то с овцой. Я вообще не понимаю. Не понимаете? Ну, это, в принципе, уже не к нам вопрос, раз вы что-то не понимаете. Это просто невозможно. Вот Дарья Сергеевна. В некоторых банках есть люди хотя бы начальным юридическим образованием. А если вы еще захотите кота купить за деньги в банк, вставляете вам но отказ? В вашем же банке что тогда будете никакого, делать? Даже начального конечно, юридического конечно, для вас банк плохой. Нет. Знаете почему? Да не потому банк что у вас кот умер. Банк потому хороший, что кот у вас это умер, вы поэтому кот у вас тупые. Плохой. А, раз банк хороший, конечно. Пусть я буду не быть хорошим сотрудником в ваших глазах. Вы хорошему-то банку сходите, долги верните. Да, вот не раз нуждаюсь в ваших рекомендациях. Нуждаетесь? Нет, потому не что если бы не нуждались, вы, соответственно, бы их не ждали. И не были на просроченной задолженности. А с чего вы взяли, что почти я жду рекомендации от банка? Итак, Дарья Сергеевна, раз не ждете, почему на долгах-то находитесь? Раз ну, хороший банк, который показал. Вам выдал деньги на кота, который, к несчастью, умер. Сходите, верните деньги, еще одного купите. Ой, боже мой, ты просто сделала мой день. Я рада, что вам понравилось. Неужели вот вы там какие действительно позитивные эмоции не, у вас в жизни? Не, хоть не какие осознаете позитивные эмоции? Вот, а то все кот умер, вы все вот печалитесь. Уже можно новый договор получить на покупку нового кота давно. Да, а не, я забила, думаю, бизнес это не мое. Особенно с котами. Да? Деньги-то да. все равно вам возвращать, вы же это понимаете. Надо покупать овцу. Ее хоть стричь можно. Так вот, планируете свои будущие траты? Да. Хотите на что-то тратиться? Да. Да, деньги возьмете на овцу. А я так думаю, что мне Восточный экспресс-банк прямо этими будет поставки делать не деньгами, а вот непосредственно овцами. А вы это на каком основании это сделали? Это у вас будет новая функция. Почему вы так думать стали? Объясните нет, мне. Нет, не функция, услуга от Восточного экспресс-банка, предоставление овец, козлов. Объясните, почему вы так думать стали? Кто там вы еще, как вас еще объясните, называют? Объясните, почему вы так думать-то стали? Как? Да я уже 3 месяца общаюсь с овцами. Вы мне сказали, я так думаю, Восточный банк не выдаст. Почему вы так думать-то стали? Как? Что Восточный банк не выдаст? Я не знаю как, это ваши слова были, я вам их повторяю, или вы уже забыли. Вам лишь что-то сказать? Так ты вопрос конкретный задай, нормальный. Я задала вопрос конкретный. Почему вы так думать стали? Повторяю вам. Конкретный как думать? Вопрос. Как? А вы забыли, как вы спрашивали? Я не спрашивала у тебя ничего. Да вы что? А что ты делали? Что? Я тебе рассказываю, что ты можешь... Цена вопроса 4200 рублей. Хотя я думала уже, наверное, больше, ведь разговор идет за ваш счет. А платная... Почем нынче платная линия? Ну, вот узнаете, когда счет получите от сотового оператора. То есть ты даже не в курсе, что есть закон о почему? Связях? Я так в курсе. И о том, я что в нем написано так черным по белому, что все входящие звонки у нас бесплатные, а если вы, не вы утверждаете. А вы не в курсе, что я вас связи с неконструктивным разговором перевести на платную линию нашего банка? Ваш банк действует против законодательства. Я не переживаю, я сегодня как раз положила денег на счет. Давай переключай, все. Будем разговаривать за мой счет. Давно переключила, как только разговор стал неконструктивным. А, ну отлично, тогда будем разговаривать на те темы, которые я выбираю, хорошо? Давайте. Итак, где возьмете денег для оплаты долга? Не возьмете денег я для оплаты долга? Я буду задавать вопросы, а не вы. Я плачу. Буду вам задавать вопросы. Кто платит, тот и музыку заказывает. Я вам буду задавать вопросы. Тогда отключите, пожалуйста, платную линию, раз вы будете задавать вопросы. Где 9500 найдете для закрытия долга досрочно? Может быть и больше коллекторы, они тоже будут спрашивать вас свои выгоды. Вы же это тоже понимаете? Ага, у коллекторов у нас не говоря, не говоря уже о судебных приставах. Так, может же быть что-то одно, и либо коллекторы, либо приставы. А сейчас я не буду вам это говорить. Зачем вам вас радовать так? Вы узнаете все в свое время. Хорошо. Ну тогда можно я и подумаю об этом, когда узнаю, хорошо? Конечно, можно, думайте. А сейчас вы мне скажете, где возьмете деньги для решения вопроса. Не, а как я вам могу порядке? Сказать об этом? А обыкновенно, вот так словами, как сейчас говорили. Так а мы же решили, же что я в добровольном не оплачиваю. И еще дополнительный телефон. Либо через и еще приставок. Дополнительный телефон для связи с а вами. А хер тебе этого достаточно. Да что вы говорите, а что это вы злитесь стали? Что вы слышите? Дарья Сергеевна, вы же так весело разговариваете, и вдруг обидели, что я вас телефон спросила. Я всего лишь телефон спросила. А представляете, будут деньги спрашивать уже с выездными мероприятиями. Что тогда же будете делать? Как реагировать? Тоже злиться будете? Нет, пирожков напеку. Пирожков напекете? Ну вот, видите, хорошо. Напечете. Вы тогда начинаете замешивать тесто, потому что, в принципе, такие последствия не за горами. Не, но и в ближайшем будущем вы же понимаете, вы выездные мероприятия ожидаете по месту вашей прописки? Ваш поселок Горечеводский, правильно? Нет. Нет, вы не там уже живете? Нет. А родители ваши там живут? Нет. Кто встречать-то будет по месту прописки? А, приедете и узнаете. Только зачем я-то буду приезжать? Не льстите себе. А я не вас конкретно я не делаю. Веду. Но да вы же приедут, конечно, приедут. Куда? Сомневаетесь? Там? Хотите проверить? Хочу. Хорошо, ожидайте выездные мероприятия по месту прописки и по месту вашего нахождения. Угу. Если в течение 2 дней, сегодня или завтра, вы не внесете банку 4300 рублей на ваш счет, меры, о которых я вас предупредила, будут выполнены. Алиса Сергеевна, об этом не забудьте равно. Предупредить. Да я не знаю, это нам все равно. Это позвоните нам все равно. Зато она вас знает.